Товары мои в нижнем городе остались. Прикажешь? Принесу и сейчас. А то спешил к тебе с этими сережками. Купил их на правом берегу у полковника одного, Самойловича. Ему как-то случайно достались. Так он мне их и продал. А я вот и поспешил привезти их в твоей Ясной Мости. Захочешь, возьмешь. А нет, так я их и назад отвезу. Потому что кроме твоей Мости никто их не сможет купить. При первом упоминании Горгулию имени Самойловича гетманша вздрогнула и насторожилась. Что-то странное послышалось ей в словах торговца. «Ну, дай сережки», — произнесла она, поспешно протягивая руку. Горгуля подал ящичек и почтительно отступил назад. Гетманша открыла крышку. На дне ящичка лежала пара великолепных изумрудных серег, а под ними из-под шелка, покрывавшего ящичек, белело что-то, словно сложенная бумажка. Как ни старалась гетманша сдержать свое волнение, но щеки ее ярко вспыхнули. Не решаясь взять в руки серьги, не решаясь вытянуть бумажку, она сидела в нерешительности над открытым ящиком. По лицу хитрого торговца мелькнула лукавая улыбка. «Может, ясновельможная пани дозволит мне сходить пока за моими товарами?» — произнес он вкрадчиво. «Да, иди, иди», — отвечала она, поспешно обрадовавшись возможности удалить его. «А только приходи завтра, рано, а сейчас уже поздно, скоро вечер». Горгуля поклонился, пожелал гетманше всякого благополучия и поспешил выйти. Лишь только дверь за ним затворилась, как гетманша, дрожащими от волнения пальцами, вытащила белевшую из-под обшивки бумажку и развернула ее. Это было действительно письмо. На нем не было написано, кому оно предназначается, не было подписано и кто писал его, но она догадалась сразу. По одному лишь неудержимому биению своего сердца. От кого идут и кому предназначаются эти слова. «Квіте мій рожаний, сонечко моє ясне», — начиналось так письмо. Оно было переполнено самыми нежными словами, самыми страстными излияниями любви. Автор его сетовал на злую долю, которая не дает ему любоваться своим сонечком. Спрашивал, может ли он иметь надежду на взаимность. Говорил, что если нет для него надежды, то он отправится куда-нибудь на край света размыкать свою тоску. Письмо заканчивалось таким нежным выражением. «Щасливіший мій лист, що в твоїх рученьках білих буде, ніж моє серце, що ніколи твою мость не забуде». В конце письма стояла приписка: «Посланному моему верь, ака и мне самому. Или отпиши, или отмовь через него». Когда гетманша читала письмо, кровь до того стучала у нее в ушах, что она с трудом могла разобрать содержание его. Сердце ее билось так сильно, что дыхание захватило в груди. Щеки пылали так горячо, что она должна была приложить к ним руки, чтобы охладить их жгучий жар. Она подождала несколько минут и снова принялась за чтение письма. И опять та же горячая волна окатила ее с ног до головы. Увлеченная чтением этого страстного послания, она забылась до такой степени, что даже не слыхала, как у дверей ее светлицы раздались чьи-то шаги. Очнулась она только тогда, когда кто-то уже тронул рукою за дверь и едва успела сунуть торопливо за Спенсер смятое письмецо, как в комнату вошел гетман. Гетманша вспыхнула вся до корней волос и быстро отдернула руку от корсажа. «Узнал? Увидел? Может, Горгуля передал ему?» Пронеслось у нее быстро в голове, и она замерла от ужаса на месте. Но гетман не заметил ее смущения. К счастью, гетманши сумерки уже наполнили комнату.